15. Все еще не решаясь бесчестить себя на подмостках общедоступного театра, Нерон учредил игры, получившие название «Ювеналий», смотри примечание 6, и очень многие изъявили желание стать их участниками. Примечание 6. «Ювеналии» – буквально «юношеские игры». Конец примечания. Ни знатность, ни возраст, ни прежние высокие должности не препятствовали им подвязаться в ремесле греческого или римского лицедея, вплоть до постыдных для мужчины телодвижений и таких же песен. Упражнялись в непристойностях и женщины из почтенных семейств. В роще, разбитой Августом вокруг вырытого им для навмахи пруда, смотри примечание 7, были построены здания для развлечений и лавки, торговавшие тем, что распаляет самые низкие страсти. Примечание 7. На правом берегу Тибра, в садах Юлия Цезаря, об этом пруде Тацит упоминает в аналах в книге 12. Конец примечания. Посещавшим им выдавались деньги, которые тут же и сдерживались, благонравными по принуждению, распутными из бахвальства. Эти сборища стали рассадниками разнузданности и непотребства, и ничто не способствовало дальнейшему развращению и без того испорченных нравов в такой мере, как эти притоны. Даже среди занятых честным трудом едва поддерживается добропорядочность. Как же сохраниться целомудрию, скромности или хоть каким-нибудь следам добродетели там, где соревнуются в наихудших пороках? Наконец, с помощью учителей пения, подготовившись к выступлению и тщательно настроив кефару, последним выходит на сцену Нерон. Тут же и присутствовали когорты воинов с центурионами и трибунами и сокрушенные, но выражавшие ему одобрение бур. Тогда же впервые были набраны, прозванные августианцами, смотри примечание 8, римские всадники, все молодые и статные. Одних влекла прирожденная наглость, других – надежда возвыситься. Примечание 8. Август – священный, великий. Прозвание Октавиана, ставшее его именем, носили его и все последующие императоры. Августианцы в данном случае можно было бы перевести как нероновцы. О происхождении этого названия смотри Светоний, «Жизнь 12 Цезарей», Нерон. Конец примечания. Дни и ночи разражались они рукоплесканиями, возглашая, что Нерон красотой и голосом подобен богам, и величая его их именами. И были эти августианцы окружены славою и почетом, словно свершили доблестные деяния.